Есть у нас в театре спектакль-концерт, который называется «Молчи, грусть, молчи». Его автор, режиссер и главный актер – наш остроумный красавец Александр Ширвиндт. Публика в этом спектакле видит многих своих любимцев, хохочет, отдыхает. Почти у каждого актера есть эстрадный номер, как правило, остроумный, экстравагантный, как подобает на эстраде. Конферансье-лектор, наш великолепный, элегантный Ширвиндт, а его постоянный ассистент, не менее великолепный, обаятельный, с бархатным голосом и с большим чувством юмора, Державин. Стержнем спектакля является диалог этих двух лекторов об истории нашего театра. И предпочтение, естественно, в данном случае отдается легкому жанру. Я выезжаю в инвалидной коляске, в черном старомодном салопе и в шляпке с вуалью, с торчащим перышком, вся трясусь и разваливаюсь от старости, что у меня, в общем-то, наверное, получается довольно примитивно. И только скинув все эти старческие одежды, остаюсь в наивном голубом платьице Лизоньки Синичкиной и исполняю песенки из своего первого спектакля «Лев Гурыч Синичкин». Потом сбрасываю наивное платье Лизоньки, остаюсь в современном коротком платьице и пою куплеты современной актрисы, тоже Лизочки, но уже из водевиля Дыховичного и Слободского «Гури Львович Синичкин». А заканчиваю песенкой из спектакля «Проснись и пой». Мне кажется, что этот номер у меня не получился, и от этого я мучаюсь. Спектакль начинался почти с номера Токарской. Она сдавала тон, исполняя одну из песен, которые во времена старого мюзик-холла пользовались большим успехом. Итак, сидя с Токарской, я взяла в руки тетрадочку и ручку и сказала: «Расскажите о себе. Я пишу что-то вроде мемуаров и хочу написать о вас». Валентина Георгиевна смущенно, трезво, просто, с иронической улыбкой ответила: «Кому я нужна?» «Мне. Я вас люблю, я уважаю вас, я хочу, чтобы о вас знали». И она нехотя согласилась, внутренне посмеиваясь над ненужностью нашей беседы. Передо мной сидела очень немолодая женщина в эффектном халатике и тапочках на все еще красивых стройных ногах, о которых когда-то говорили «стрельчатые ноги». Они были настолько стройны и хороши, что казались длинными, хотя, как уверяла она сама, это совсем не так. Она рассказала очень скупо о своем детстве. Родилась в Киеве, мечтала стать балериной. Отец ее был известным комическим артистом оперетты. У него было очень много поклонниц. А когда в моду вошло танго, он стал танцевать его на эстраде и пользовался таким успехом, что открывал школу этого танца. Валентина Георгиевна окончила гимназию, в 14 лет впервые вышла на сцену. Потом началась гражданская война, она уехала в Ташкент, там поступила в музыкальный театр и танцевала в опере и балете характерные танцы. А в драматическом театре была занята в массовках. Потом пошла в оперетту. В Ленинград, когда она выступала там в оперете, приехал Протазанов, который собирался ставить фильм «Марионетки». Его ассистент Роу увидел Токарскую в сцене с партнером и пригласил на пробу на киностудию. Токарскую утвердили на роль. Валентина Георгиевна так боялась Протазанова, что даже не могла понять, как он работает. Танцы в фильме ставил Глизовский. Валентина Георгиевна рассказывала о своем фильме, который принес ей славу, очень скупо, без лишних восторгов и сантиментов. После того, как фильм прошел по экранам, ее сразу пригласили в мюзик-холл на спектакль «Артисты варьете». Пришел успех, хотя в те времена артисты не были так всенародно популярны, как теперь благодаря телевидению и кино. Зная, что Валентина Георгиевна была одной из самых элегантных и эффектных женщин того времени, я попыталась выспросить у нее о ее успехе, как женщины и как актрисы. У всех женщин обычно это вызывает приятные воспоминания. Они становятся разговорчивее, откровеннее, как бы снова все переживая. Но Валентина Георгиевна отделалась несколькими фразами. «Я много зарабатывала, слыла одной из самых элегантных женщин Москвы, По амплуа в мюзик-холле я была женщиной-вамп, а в жизни просто хохотушкой. Я видела, как смеялись ее глаза, когда она вспоминала свою молодость. А мне, по свойственной мне чувствительности, хотелось от нее услышать что-то сокровенное. И я спросила, кто же был ее самой большой любовью? Лицо ее стало серьезным, даже грустным. Самой большой любовью был Алексей Каплер. Может быть, потому что это была последняя любовь. Она задумалась. А я вдруг представила, что мы в театре, что сейчас раздастся звонок, и Валентина Георгиевна начнет торопливо одеваться. Она наденет черное, блестящее, как чешуя, платье, на него накинет легкий, летящий черный плащ с огромным алым цветком на груди, на усталые ноги наденет тонкие французские кружевные туфельки. Я их помню потому, что точно такие же я купила вместе с ней в Париже 20 лет назад, когда наш театр был там на гастролях с Клопом, а Валентина Георгиевна так выразительно и артистично играла лунатичку. Это было так давно, а туфельки сохранялись с надеждой, что пригодятся для какой-нибудь роли. И пригодились. О, это милая привычка — беречь все необычное для сцены. Авось пригодится. И ведь действительно, как выручают нас и старые лайковые перчатки, и роскошные веера, и перья, которые придают и красоту, и стиль костюму, и туфли, вышедшие из моды, но, увидев ножку в такой туфельке, сразу переносишься в те годы, когда так одевались, так носили. Шляпки, вуалетки, бусы, браслеты, буа, общипанные или наоборот, роскошные меха, расшитые стеклярусом накидки. Пожалуй, только актриса может понять, какие это сокровища. Как в них прочитывается время, внешность красивой женщины. Или наоборот, женщины с жалкими ухищрениями быть красивой. Это театр. Это любовь моя. Во время войны, выступая с концертами в воинских частях, Токарская попала в плен. А после войны вместе с другими бывшими военнопленными была сослана в Воркуту, где и познакомилась с Алексеем Каплером, тоже сосланным в Воркуту за связь с дочерью Сталина, известным сценаристом и впоследствии талантливым ведущим кинопанорамы. Там, в Воркуте, она и вышла за него замуж. Когда она поступила при мне в театр, она была женой Каплера, интересной, еще молодой женщиной. На моих глазах она рассталась с любимым человеком, осталась совсем одна и перенесла все это мужественно, сдержанно, оставаясь доброй, ровной и мудрой. Она всегда принимала жизнь такой, как она была. До последних дней она выходила на сцену и ушла из жизни, красиво отметив свое 90-летие. В моих глазах она всегда останется прекрасной, мужественной женщиной-актрисой. Иногда от некоторых актеров исходит какая-то магнетическая сила личности. И это прекрасно, это нужно, необходимо. Ведь недаром когда-то крупные актеры, сумевшие выразить чувства наиболее передовых слоев общества, становились властителями дум. Искусство — синоним понятия красоты, гармонии, нравственности, веры и совести человека. А мы задыхаемся от нехватки этих качеств. Актер имеет право на творчество. Но ведь в чем трудность нашей актерской жизни? Если, как говорится, режиссер меня не видит, не хочет видеть, у меня пропадает желание его переубеждать. Это как любовь. Меня не любит такой-то человек, и я не могу своей волей заставить в меня влюбиться. Чем больше я буду добиваться, тем хуже будет, так мне кажется. Я думаю, что я правильно сделала. Ни единым упреком не засаждала Плучику своей болью, своей мечтой сыграть Раневскую в Вишневом саде. Я просто сыграла ее в другом театре. И в этом есть хотя бы человеческая гордость. Правда, казалось бы, что человек, ведущий свой театр, отвечающий за своих артистов, мог бы поинтересоваться хотя бы, что же это такое, работа его актера в другом театре. Но этого не произошло. Наоборот, этого события как бы и не было. И это не только в нашем театре. Чаще всего мы, коллеги, работающие рядом, то ли от того, что привыкаем друг к другу, то ли от того, что собственная судьба поглощает все силы, мало интересуемся друг другом. Редко видим чужие работы на стороне, не хватает времени, сил, любопытства. Еще чужих иногда смотрим, а своих очень редко. Оттого, я думаю, все мы достаточно одиноки. Чувствуем, что никому ни до кого дела нет. Нужно иметь мужество и веру в себя, чтобы не сникнуть от этого безразличия. И тут помогает зритель. Он наш спаситель. Моя последняя встреча с Андреем Мироновым, как с режиссером и партнером, была в спектакле «Тени» по пьесе Салтыкова-Щедрина, который был выпущен в марте 1987 года. В центре пьесы судьбы двух молодых людей, связанных прошлой дружбой. Они как два лика раздвоенной личности. Никто из них не родился негодяем, но один им становится, а другому не хватило характера и силы стать его антиподом. Я была очень признательна Андрею Миронову, что он, замечательный товарищ, пригласил меня в свою постановку. Наши репетиции проходили непросто. Андрей боролся с моей узнаваемостью, специфичностью. Я прислушивалась и старалась выполнить то, что от меня требовал режиссер, но иногда пыталась отстоять и какой-то свой взгляд на роль. Мне казалось тогда, что режиссеру хотелось соединить в этом образе многие качества, которые он считал в человеке абсолютно неприемлемыми. Отсутствие ума, культуры, интеллигентности. Иногда мне казалось, что по его замыслу моя Ольга Дмитриевна по виду и манерам должна напоминать современную недалекую чиновницу. Я же прежде всего воспринимала ее как женщину, не желающую расстаться со своими былыми успехами. Бывшая провинциальная красавица, довольно доступного поведения, в данный момент царственно недовольная тем недостаточным вниманием, которое ей оказывают окружающие мужчины, увлеченные ее молоденькой дочкой. Мы оба сходились в том, что я не должна была играть этот характер грубовато и излишне сочно. Прислушиваясь к требованию режиссера, «Себя не заявлять», — я вспоминала советы Немировича Данченко в письме Станиславскому по поводу Сатина. «Не навязывать свою роль и себя публике. Она сама возьмет ее и вас. Не бояться, что роли не будет, если вы не заиграете там, где вам играть много не приходится по самому положению. Если роли нет, ее почти нельзя сделать, а надоесть раньше времени легко. Знать на зубок, избегать излишеств в движениях, держать тон бодрый, легкий и нервный, беспечный и нервный. Я понимаю, как мы далеки по своей значимости от этих великих людей, но улавливаю в этих советах и то, что происходило в наших взаимоотношениях с Мироновым режиссером, постановщиком спектакля. Он хотел увидеть меня другой. И это прекрасно. Я сама этого хотела. Но я, как женщина, не выражалась полнокровно в своей роли. Я в основе образа моей героини должна обязательно присутствовать. Женщина. Но вот как соединить в себе все это? Ведь и тема спектакля, созвучного нашему времени, борьба за успех любой ценой, в которой лучшие человеческие порывы гибнут. И моя Ольга Дмитриевна, жертва своей страсти, своего стремления царить, в этом драматизм роли, ее сценический трагизм. Поэтому, если я, упиваясь своей царственностью, неотразимостью, буду смешна и жалка для зрителя, это нормально. Я не боюсь быть смешной и жалкой, наоборот, даже хочу, но моя Ольга Дмитриевна ощущать себя такой не должна. Я царица. И все, кто этого не понимают, жалкие и ущербные. Вот ее кредо. Но в конце концов мы с Андреем всегда находили общий язык, общее решение, и мне кажется, что у нас что-то получилось. В одном из интервью Жан Габен говорил, Добывай каждый кадр из недр себя, как шахтер добывает уголь. Добывать из недр себя. Если быть по своей природе сатирической актрисой, то все проще. Подмечать все дурное и показывать это остроумно, весело, узнаваемо. А если я не сатирическая актриса, а только в силу обстоятельств оказалась в этой сфере, как мне через себя все-таки добыть необходимую сатирическую правду или правдивую сатиру? Наверное, мне это дается труднее, чем многим нашим актерам. Но ведь тем ценнее, если что-то получится, если твои старания принял и понял зритель. Это награда за все. Наверное, трудно описать зарождение другого человека в тебе самом. И в то же время это чудо нашей профессии, счастье и горе ее.